зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чо Рён-хе, который принял участие в инаугурации президента Республики Никарагуа спецпосланником председателя Госсовета КНДР, высшего руководителя Ким Чен Ына. 12 января на пути возвращения на родину остановился на Кубе, где в здании Госсовета встретился зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадором Антонио Бальдесом Меса. На встрече Чо Рён-хе упомянул о том, что наша армия и наш народ с большой гордостью за то, что имеют высшего руководителя в лице председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, добиваются больших успехов в генеральном шествии за выполнение решений 7-го партсъезда. Он также сказал, что партия и правительство Корейской Народно-Демократической Республики будут неизменно укреплять и развивать двусторонние отношения с Кубой. Сальвадор Антонио Бальдес Месса от всей души пожелал высшему руководителю Ким Чен Ыну здоровья и еще больших успехов в работе. Он подчеркнул, что Куба дает приоритет отношениям с Кореей, выражает решительный протест против всех антисеверокорейских резолюций, сфабрикованных враждебными силами на ООНовской арене, и полностью одобряет борьбу корейского народа за объединение Родиной.